Глава третья. Когда я повернул в последний коридор и до командной рубки, оставалось лететь метров 7, включились тормозные двигатели, и меня резко бросило вперед. Обычного человека в подобной ситуации размазало бы, как муху, оказавшуюся на пути несущегося автомобиля. Только вместо лобового стекла выступила бы внутренняя часть обзорного экрана разведчика, треть которого занимал огромный диск приближающейся Талии. Меня спасла броня и скорость реакции. В момент рывка я успел зацепиться за спинку командирского кресла и переждать первые 5 секунд торможения. Об экран я тоже вряд ли разбился бы, но добраться оттуда до панели было бы проблематично. Потерял бы еще 5 секунд в ситуации, когда на счету каждое мгновение. На 5-й секунде торможения, когда давление на руки ослабло, я рывком усадил себя в кресло, активировал фиксаторы тела и, опустив ладонь на панель, мысленно рявкнул. «Слияние!» В следующий миг перед моим внутренним взором появилась жуткая тварь, в сравнении с которой хищник из одноименного фильма выглядел бы первой красавицей выпускного школьного бала. Какая-то чудовищная смесь обезьяны и насекомого. Массивное тело, как у гориллы. Вытянутая волосатая морда с 4 парами глаз и жуткой пастью без намека на зубы. Башку урода венчала какая-то костяная хрень в виде кокошника, из которой торчали длинные изогнутые усы. Мы смотрели друг на друга пару мгновений. Затем я почувствовал боль в левом запястье. Рядом с уродом появилась Юки. В голове что-то булькнуло, и картинка погасла. «Обосраться!» К чувству меня привел возмущенный голос напарницы. Я потряс головой, огляделся и вспомнил, где нахожусь. Командная рубка росчерка, мигающие панели и талея наполовину экрана. Рука болит, башка раскалывается, и мы по-прежнему тормозим. Грёбаный космос и Саня-пилот. Не совсем правда Саня, но и ни хрена не пилот. «Ты же девочка!» — морщась от боли, произнес я. «Девочки не могут так говорить». «Обосраться я тоже не могу», — логично заметила Юки. «Но иногда, наверное, не помешало бы. Чтобы, как у вас, от испуга. И ты давай просто так не сиди. Командуй уже». «А что с этим?» «Рассыпался. Но обсудим это потом». «Хорошо», — я кивнул. «Тогда принимай корабль». «Уже приняла», — бодро отрапортовала напарница и добавила. «Только я не обучена на таких летать и не смогу прикрыть корабль щитом. Так что вся надежда на тебя, командир». «Да, вот это попали», — мелькнула в голове отстраненная мысль. Я сдержал взгляд на быстро увеличивающейся планете и попросил. «Хорошо, тогда докладывай, что происходит». «Корабль исправен. Все системы, кроме вооружения, работают нормально. Функционирует только носовой лазер, на остальное установлен пароль. Подобрать его я не могу. Корабль через 40 секунд войдет в атмосферу планеты. Немного потрясет. Нагрузка примерно 24G, в привычных для тебя величинах. Но ничего страшного. Зая я прикрыла. А тебя защитит броня». «А нам туда обязательно?» — на всякий случай уточнил я. «Может, ну его?» «Отвернуть уже не получится», — также бодро доложила напарница. «В атмосферу войдем в районе Поры, в предместьях, которые находятся остатки станции связи. Полагаю, этот урод не случайно вел туда корабль. Стоит подготовиться к встрече». Весь этот диалог происходил в подпространстве Юки, и длился он не дольше 10 секунд. Так что до 30 я еще досчитать успею. А вот на обосраться времени уже нет, поскольку нужно что-то решать. Впрочем, в голове было пусто. Я просто не представлял, как это — входить в атмосферу. Надеяться оставалось только на скрытые рефлексы этого парня. «А что там с паролем?» — спросил я, не отрывая взгляда от увеличивающейся на экране планеты. «Его поставил этот урод?» «Пароль установил ты!» В голосе подруги послышались восхищенные нотки. «А этот урод не смог его подобрать. Там от 1 до 50 символов, из тех, которые используются в нашей системе. Даже перебирая по квадриллиону вариантов в секунду, подобрать такой пароль нереально. В системе используется около 43 000 символов. Времени на полный подбор уйдет больше, чем существует Вселенная». «То есть о вооружении и щите можно забыть?» — констатировал я, пытаясь настроиться на слияние с техникой. «И еще непонятно, почему тогда работает носовой лазер?» «Хреново. И как знал, что добром оно не закончится. Когда все идет гладко, всегда ожидаешь какую-нибудь засаду. Вот даже интересно. Темный предполагал такой поворот событий. С другой стороны, Может, оно и к лучшему. Заскочу на Талею, уничтожу кристалл и уже отсюда свалю на Аргон. Белата же говорила, что во время последней высадки на планету экспедиционный корпус Легиона дошел до станции связи. Можно предположить, что в окрестностях столицы Нуланы не осталось ничего, что могло бы стрелять. Они ведь не на цыпочках прокрались до ретранслятора. Нет, понятно, что в составе подразделения Легиона экскурсия на Талею была бы в разы безопаснее, но я не один. Со мной Юки и Кот. А корабль мы с подругой как-нибудь уж посадим, и опыта вполне хватит. «Носовой лазер запитан от двигательных батарей». Спокойный голос напарницы вернул меня в реальность. «Щит я, разумеется, поставлю. Ты им точно будешь прикрыт, но весь корабль вряд ли закрою. Необходим доступ к системе вооружения, а с этим, как ты понимаешь, проблемы. Все, исчезаю. Слияние». В следующий миг мой разум расширился, сознание разделилось, и я почувствовал себя кораблем. Обзорный экран раздвинулся широкой лентой и, окружив меня, превратился в понятную панель управления. Приветливо мигнули разноцветные полоски индикаторов, перед глазами побежали строчки отчетов. Талея приблизилась настолько, что я мог различать мелкие детали поверхности — дороги, заброшенные дома и мосты. Видел впереди разрушенный город, развалины станции в двух десятках километров правее, разросшийся кристалл ретранслятора и сотни единиц ржавеющей техники, уничтоженной во время последней высадки на планету. Все это промелькнуло перед глазами и уложилось в голове за секунды. А уже в следующий миг на панели вспыхнул предупреждающий сигнал, и росчерк вошел в плотные слои атмосферы. Это был похоже на американские горки в аду. Корабль затрясся, как стиральная машина на отжиме, и, превратившись в огненный шар, с ревом устремился к поверхности. Обшивку окружило облако плазмы, тревожно замигали индикаторы, а на мои колени словно села слониха. Пьяная, веселая и беспокойная. Странное чувство. Ощущать себя падающим метеоритом и участником слоновьего стриптиза одновременно. Еще бы понять, откуда у меня в голове взялись такие ассоциации. Безумный полет с торможением длился 29 секунд. Вскоре давление на тело ослабло, облако плазмы вокруг обшивки рассеялось, и я несколько минут наслаждался полетом, разглядывая Землю сквозь редкие просветы в облаках. Это случилось, когда до поверхности оставалось около 40 километров. В ушах прозвучал тревожный сигнал. Три двигателя и часть хвостового оперения на голограмме корабля окрасились в красный цвет. Бортовой комплекс обороны обнаружил огневые точки противника. Перед глазами промелькнули строки доклада. Как выяснилось, легионеры уничтожили тут не всех. В разрушенном городе обнаружился стандартный зенитный комплекс ХР-23. А возле развалин станции засел один из переметнувшихся сархов со знакомой переносной пушкой. Подохший кристалл, очевидно, сбросил этим сукам траекторию входа корабля в атмосферу, и они сидели, не отсвечивая радарами. Мне еще повезло, что из шести лазерных импульсов установки в корабль, по сути, попал только один. Еще один отразила моя драгоценная Юки, а оставшиеся четыре были ослаблены облаками и не смогли прожечь корпус. Впрочем, к кораблю все равно прилетело неслабо. Выстрел сарха серьезно повредил хвост. Установка вывела из строя три двигателя, два разгонных и один маневровый. То есть мы еще полетаем, но недалеко и недолго. Выругавшись, я увел росчерк за облака и быстро оценил ситуацию. Корабль все еще ослушался руля, но по всему выходило, что от установки мне не уйти. Нормально маневрировать я сейчас смог только на снижении. Для того, чтобы вернуться в космос, нужно совершить большую дугу. Но как только до поверхности останется чуть больше 10 километров, ХР-23 запустит ракеты, от них не защитит даже Юки. Это при том, что ее лазеры перезарядятся уже через пару секунд. И еще этот ублюдок с переносной пушкой. Они ведь знают, что корабль сейчас беззащитен. Впрочем, не все так плохо, как кажется. Сбросив обманки, я дождался, когда энергетические образы забьют весь доступный эфир и, скрываясь за облаками, направил росчерк на установку. Белат говорила, что большинство кристаллов на захваченных хаосом планетах перешли в свободное плавание. Вот мы и посмотрим, на что эта сука способна. Сейчас установка не может отличить меня от обманок, и все самое интересное начнется, когда росчерк вынырнет из облаков. Носовой лазер корабля на порядок мощнее пушек ХР-23, и достаточно всего одного уверенного попадания. Есть еще сарх, но его достать не получится. Из двух зол нужно выбирать наибольшее. С высоты облака походили на огромный белый батут. В детстве, насмотревшись мультиков, я мечтал на таком поскакать, и вот сейчас оно исполняется. Скакать, правда, приходится в воздухе, но никто же не обещал, что все исполнится в точности. Страха не было, только досада и злость. Надрывно гудели за спиной двигатели, во входном отсеке возмущенно орал брошенный кот, и скрылись впереди энергетические обманки. Их всего 7, но больше Юки сейчас не удержат. Впрочем, хватит и этих. До облаков я летел меньше минуты. Определил толщину слоя, навелся на цель и... вдруг почувствовал всю нереальность происходящего. В космическом корабле из далекого будущего, с разбитыми двигателями и хвостом, на планете, захваченной хаосом. Там впереди за облаками вражеская зенитная установка, и я ее сейчас сожгу, без вариантов. Не об этом ли я мечтал, сидя перед монитором в старой московской однушке? Темный знал, кого переносить в этот мир, и он не ошибся. Саня — космодесантник и еще до кучи пилот. Воин Великой Империи. Как же это, блин, классно. Держитесь, суки, я лечу к вам. Бескрайняя белая гладь надвинулась и накрыла корабль. Видимость резко снизилась, но меня это совсем не заботило. Цель взята, до развязки остались секунды. Мысленно досчитав до 5, я активировал лазер и вместе с выстрелом вылетел из облаков. Реальность тут же добавила красок, и поверхность Толеи открылась во всей своей постапокалиптической красе. Одновременно с этим резко качнулся индикатор щита, захлебнулся ревом еще один двигатель, и система сообщила о критических повреждениях. Установка все-таки успела провести залп, но обманки забрали 5 импульсов на себя, и в корабль угодил только один. Юки его отразила, но хвостовую часть прикрыть не смогла. Выстрел Сарха сжег еще один разгонный двигатель и серьезно повредил фюзеляж. Дерьмо, и в космос мне уже не вернуться. С посадкой тоже будут проблемы, но зато выстрелов в ближайшее время можно не ждать. Ствол у пушки должен остыть, а это займет какое-то время. С установкой никаких проблем уже не возникнет. Самого выстрела я не видел, но зато лицезрел его результат. Даже с высоты столб пламени выглядел впечатляюще. Рвануло все. От батарей до боезапаса. И, съехавший с катушек кристалл, отправился в свой электронный ад. Ну или что там у них после смерти? С Архом я тоже разберусь, дайте время. Сейчас главное — посадить корабль и самому не подохнуть. На Земле есть куча фильмов и книг о таких историях. Но, в отличие от тех героев-пилотов, я никакого напряжения не испытывал. Просто знал, насколько хватит ресурса, и мог выбрать оптимальное место посадки. Дальше лотерея, но глупо нервничать, бросая кубик или пытаясь угадать масть. Со стороны оно выглядело тоже не настолько эпично. В том смысле, что корабль не пылал и не было дымного следа. Юки мгновенно блокировала каждый поврежденный двигатель, и гореть там сейчас нечему. Собственно, на этом весь позитив и заканчивался. 4 двигателя вышли из строя, обшивка разорвана, каркас поврежден, и непонятно, когда отвалится хвост. Юки мониторит состояние корабля и ежесекундно выдает вероятности того или иного исхода. Проценты пока не пугают, но они та же рулетка. Самое же поганое, что поблизости нет ни одного целого аэродрома. Мои сослуживцы во время высадок на планету разбомбили тут все. Шасси у корабля нет, поля на Толее отключены, и о нормальной посадке можно забыть. То есть садиться придется на брюхо. В окрестностях поры хватает широких автомобильных шоссе, но ни одно из них не подходит из-за покрытия. При этом сесть нужно минуты за 3. В общем, веселого мало. Определившись с местом приземления, я немного подправил курс и росчерк. Надрывно ревя полетел на северо-запад. Просторное поле в 60 километрах от города, похоже, готовили для застройки, но не сложилось, и сейчас оно полностью заросло сорной травой. Восточнее — густой лес. В километры слева — небольшой поселок. Жилые дома в основном двухэтажные, стоят вдоль 5 улиц. В восточной части поселка находятся хозяйственные строения, ангары, огороженные мастерские и еще с десяток построек непонятного назначения. На самом поле ржавеет 7 единиц строительной техники. По краю со стороны леса штабелями сложены какие-то материалы, но они мне не помешают. Самым странным было то, что ни в городе, ни в поселках я не увидел ни одного живого разумного. Зверья хватало, но людей не было. Белата говорила, что жизнь на планете продолжается. Она даже показывала, во что превратились местные жители, но, видимо, в районе изменившегося кристалла жить стало невозможно, и люди отсюда ушли. Пролетев над поселком и снеся пару ржавых антенн, я направил корабль на поле и, задержав дыхание, коснулся брюхом земли. Это было похоже на вход в плотные слои атмосферы. Трясло примерно так же, но грохот при этом получилось больше. Индикаторы взбесились, система сухо информировала о недопустимых нагрузках, но все закончилось очень даже неплохо. Никакой буран так бы сесть не смог. Космические корабли не приспособлены для подобных посадок, но росчерк выдержал и даже сохранил хвост. Помогли тормозные двигатели и 3 оставшихся маневровых. Корабль пропахал брюхом поле, пронесся около километра в сторону леса и остановился неподалеку от края. Выдохнув и облегченно выругавшись, я попросил подругу выпустить орущего Сая и отключился от управления кораблем. В ближайшее время мы вряд ли соберемся летать, а за работой систем последит Юки. Освободившись от фиксаторов, я посмотрел на далекий лес, вздохнул и, поднявшись с кресла, отправился во входной отсек за винтовкой. Думать ни о чем не хотелось. Слишком много всего случилось за последние 20 минут, и требовалось минут 5 отдохнуть. При этом чувствовал я себя нормально. Никакого отходника не ощущалось и в помине. Полетную эйфорию сменила усталость, досада и злость. Но ничего не болело, и ладно. Выбежавший навстречу Сай протяжно мяукнул и тут же взлетел ко мне на плечо. Коту сильно досталось. Юки защитила его от перегрузок, но, в отличие от меня, Сай не знал и не понимал, что происходит вокруг. Мысленно успокоив приятеля, я подобрал с пола винтовку, вернулся в командную рубку и, усевшись в кресло, задумчиво посмотрел на обзорный экран. Лес впереди был лиственный, и, если абстрагироваться от ситуации, можно подумать, что попал в Подмосковье. Немного выбивались из общей картины 2 вышки с локаторами, ржавый колесный трактор и остов сгоревшего танка, который я разглядел только сейчас. Вообще хреново, что все планы покатились по известному месту. Но это определенно еще не хардкор. Ведь если убрать за скобки досаду и злость, то все не так плохо, как кажется. Я жив и даже не ранен. На мне терабитовая броня. В ранце 6 батарей, в руках винтовка, на поясе 2 пистолета, и к ним есть 100 патронов. С продуктами пока непонятно, но тут на росчерке должны сохраниться пайки. В Нулане сейчас середина лета. Пора, столица страны, находится в широте Санкт-Петербурга. И за бортом довольно тепло. Впрочем, в броне мне погода без разницы. Что еще? До станции связи отсюда около 60 километров. Можно поискать сохранившийся транспорт, но надежнее прогуляться пешком. Из врагов пока только изменившийся Сарх с лазерной пушкой. Нет, так-то живности тут хватает. По дороге я видел стаи одичавших собак или, может, волков, но ни те, ни другие меня не пугают. Сейчас середина вечера, и неплохо бы определиться со своими дальнейшими планами. Хотя, чего тут думать? Еще 5 минут посижу, а потом начну осмотр корабля. Переночую здесь, а утром двину на станцию. Там разберусь с бывшим сослуживцем, уничтожу кристалл, осмотрю окрестности на предмет наличия вражеских средств ПВО и только после этого вызову Алькор. 2 группы воздушных целей. С востока и северо-востока. Расчетное время подлета первой группы — 6 минут 20 секунд. Из носового лазера их не достать. Резкий голос Юки вывел из задумчивости. Напарница скинула в голову информацию, и мне тут же стало невесело. 2 больших штурмовых звена, усиленных 2 бомбардировщиками АБ-60, в 160 и 130 километрах, поднялись с 2 аэродромов под Шаты и Олом, крупными городами на востоке Нуланы. Всего 12 атмосферников идут на высоте 4-5 тысяч метров и в зону поражения из винтовки зайдут через пару минут. 6 батарей в моем ранце — это 24 обычных выстрела или 12 усиленных по 0,2 секунды на импульс. У штурмовиков лазеров нет, погода нормальная, и я успею сделать все выстрелы даже с учетом перегрева ствола. Но проблема в том, что ВЛ-10 — это не пушка, и совершенно не факт, что каждым выстрелом я собью самолет. Скажем так, проще сыграть в рулетку, поставив на кон свою жизнь, чем попытаться изображать Рэмбо. Сбежать и сохранить жизнь тоже достаточно проблематично, но там хоть есть какие-то зримые шансы. Росчерк, конечно, жаль, но ничего не поделать. Выматерившись, я подхватил винтовку, взял за шкирку кота и побежал в хвостовую часть корабля. Росчерк проще покинуть через проломы в обшивке, по-другому сейчас не уйти. «Беги в поселок, там должны быть подвалы. По дороге я отстрелю оставшиеся обманки», — продолжала говорить Юки. «Ну или попытайся вспомнить пароль. Тогда все проблемы закончатся». Мысленно успокоив орущего Саи, я пробежал коридор, повернул в следующий, скользнул взглядом по закрытой двери медицинского блока и почувствовал на спине предательский холод. Там внутри кто-то был. Индикатор на двери горел мягким салатовым светом. Юки об этом знать не могла. Медблок не подконтролен управляющему Искину. А у меня не было времени проверять каждый отсек. Сука! Ну почему она так через задницу? Выругавшись и прикинув свои дальнейшие действия, я объяснил ситуацию Юки и быстро покинул корабль через неровный пролом. Бросив в траву кота, приказал ему бежать в поселок. Затем отошел от корабля и вскинул к плечу винтовку. Без учета рельефа и в ясную погоду, летящий на высоте 5000 метров цель войдет в радиус поражения примерно на 75-километровой дистанции. На самом деле 79,2 километра. Но там не земля, и автор решил округлить. В текущей ситуации стрелять придется с 50, и наводиться буду с помощью росчерка. 6 выстрелов сделаю за 12 секунд. Потом 2 минуты будет остывать ствол, затем достреляю оставшиеся. По времени успеваю, а остальное — рулетка. Шансов немного, но этого парня я тут не оставлю. Не знаю, кто там, но мы вместе с ним ушли на росчерки с Феникса и вместе пойдем дальше. Ну или вместе погибнем. Звучит до омерзения пафосно, но суть от этого не меняется. Да, я не тот Алекс Рондарт, но стану дерьмом, если уйду. «Первым 60-й», — приказал я, направив ствол винтовки в чистое небо. «Дистанция 50 километров». На самом деле плевать, с кого начинать. Но бомбардировщик крупнее штурмовиков и летит выше на километр. Промахнуться по нему практически нереально. Росчерк возьмет цель, Юки подправит прицел, мне останется только произвести выстрел. Хреново, что в кабинах самолетов нет живых операторов. Кристаллам страх неведом, и они не отвернут ни при каких обстоятельствах. Так что придется стрелять до конца. «Принято. Но ты все-таки постарайся вспомнить пароль», — сухо ответила Юки и тут же добавила. «Есть цель». «Земля!» — усмехнувшись, произнес я и нажал на скобу. «За главной! Русскими буквами!» «Есть поражение!» Коротко отчиталась Юки, а дальше произошло странное. Начавшие сгущаться сумерки прорезали голубые лучи. Росчерк ударил из бортовых лазеров. «Цели поражены!» Сухо отчиталась боевая подруга и спустя секунду добавила. «Все самолеты уничтожены. Отбой тревоги». «Да...» Я окинул взглядом все такое же чистое небо, усмехнулся, опустил винтовку и позвал назад своего фамильяра. Вот ни разу не компьютерная игра. Пальнул разок в пустоту, и все веселье закончилось. Даже не успел испугаться. «Прости, командир». Юки появилась перед глазами и виновато потупилась. «Я электронная дура. Думала, там использовались только символы из нашей системы». «А ты хоть понимаешь, что это означает?» — хмыкнул я, глядя на боевую подругу. «То, что он там вместо тебя?» «Да». Я кивнул и улыбнулся. «Алекс Рондарт на земле. Это отличная новость».